формировать и понятие о трехмерности пространства. Надо сравнивать предметы одинаковой формы, имеющие разные размеры, и предметы одинаковой величины, имеющие разные формы. Для обследования на первом этапе формирования предметных представлений нужно брать небольшие предметы, доступные для осязательного обследования. При обследовании предметов, кроме осязания, нужно использовать обоняние и слух. Образ обследованного предмета учащиеся должны воспроизвести словами. Затем можно перейти к обследованию небольшого замкнутого пространства, комнаты, класса. Надо научить слепых определять длину, ширину и высоту комнаты. Входную дверь в комнату всегда принимает за отправной пункт, от которого начинается обследование помещения и предметов в нем. Наконец, изучает более крупные предметы и более объемные помещения. В качестве объекта обследования можно взять любое здание. Представление о форме и размерах здания формируется путем наружного обследования. При обходе здания по периметру незрячий прикасается к нему рукой или тростью. Возникает представление о длине и ширине. А представление о высоте и этажах здания можно дать через словесное описание или с помощью макета. Вообще целесообразно пользоваться макетами предметов, которые из-за величины невозможно обследовать в натуральном виде. Они позволяют слепому осязательно воспринять форму натуральных объектов и соотношение всех частей. При обследовании здания также нужно обратить внимание на его трехмерность и на то, что чем больше предмет, тем большее пространство он занимает. Формирование пространственных представлений о местности можно начать на приусадебном участке. Сначала обследовать все объекты, расположенные на нем, сравнить их по форме и размеру, установить их взаимное расположение. Затем обратить внимание на размеры участка, на его форму, длину и ширину. Представление о каждом участке и пространстве обязательно должно быть связано со сторонами горизонта. Иначе трудно будет установить взаимное расположение отдельных участков местности. Определить стороны горизонта незрячие могут по специальному компасу, по ветру, по солнцу. Обращается внимание на то, что высота не имеет границ, переход к представлению о неограниченных размерах пространства. Для ускорения процесса формирования представления о приусадебном участке, а в дальнейшем и о любой местности, целесообразно использовать макеты. Разные категории слепых изучают макеты по-разному. Ослепшие взрослыми могут сначала осмотреть макет, а затем обследовать участок местности. Тотально слепые с рождения должны сначала обследовать местность, а затем рассматривать ее на макете. Если взрослые ослепшие по макету могут представить участок местности, то у тотально слепых с рождения при сравнении объектов местности с их макетами формируется понятие о моделировании и о масштабе. И только после этого они тоже смогут пользоваться макетом и планом местности перед тем, как начать ее обследование. От моделей и макетов нужно перейти к рельефным планам. Их можно изготовить своими силами из подручных материалов. Желательно, чтобы материал был гигиеничным. По размеру план не должен выходить за границы зоны точных движений рук слепого, то есть не превышал 120 на 60 сантиметров. При работе с рельефными планами надо обратить внимание учащихся на то, что в отличие от макетов, они имеют только два измерения – длину и ширину. Эти два измерения являются наиболее важными и необходимыми в процессе ориентации на местности. Рельефные планы – также разновидность моделирования натуральных объектов, ситуаций, дающих понятие о топографии местности. Преподаватель должен обратить внимание учеников на то, что точкой отсчета пространственных направлений является сам человек или выбранный им предмет, ориентир. Когда точкой отсчета является сам человек, то указания о направлении его движения даются типа «иди прямо», иди правее и так далее.